Глава вторая. Дети были распределены по вагону так, чтобы старшие присматривали за младшими, плюс взрослые. На 10 детей один взрослый сопровождающий. Ехать можно. Добираться до места почти двое суток. Под стук колес и бесконечный детский гомон время пролетало незаметно. Только сел, а первые сутки на исходе. Старшие еще не спали, собравшись компаниями по интересам и возрасту, а младшие дрыхли без задних ног, уставшие от шквала впечатлений и предвкушения новых. «Давай за Новый год!» – негромко спросил Марат, устроившись напротив Сереги, через стол в купе. Нехитрая закуска, сырокопченая колбаса, сыр, хлеб, соленые огурцы красовалась на столе на одноразовых подложках из супермаркета. «Не, дети, доберемся до места, отметим». «Мы чуть». Марат показал бутылку коньяка. «Дядька привез. Отличная вещь». Сергей не стал уточнять, какой именно дядька. Родственников у Марата было несчетное количество. И все ближайшие, даже если считались седьмой водой на киселе. «Ладно». Серега махнул рукой. Напиваться он не собирался, никогда не злоупотреблял, а от 50 грамм в голове не зашумит. Под перестук колес хорошо разговаривать. Спать не хотелось совсем. Оставаться один на один со своими мыслями, пялиться в серую полку плацкарта, нависшую над верхней, спал Сергей всегда на верхней, тем более. «Как Новый год встретил?» – поинтересовался Марат. «С этой, Оленькой?» «Оленькой, Оленькой!» — отмахнулся Сергей, давая понять, что беседовать на эту тему не желает. «И как она?» Марат сделал вид, что намека не понял. «Оленька и Оленька!» — пожал плечами и отвернулся Сергей. Что он мог сказать про Оленьку? 27 лет, не замужем. Куда стремиться изо всех сил? Почему-то решила, что Серега – отличный вариант. Хотя он повода-то не давал. Несколько раз встретились, переспали, вот и все отношения. И Новый год он не хотел с ней встречать. В голове женщины это уже знак, символ серьезных отношений, намек на долго и счастливо, как минимум, и поход в ЗАГС, как максимум. Думал поехать домой к родным. Сестра как раз в ноябре пацана родила, а он в глаза еще племянника не видел. Но, выслушав очередную гневную тираду от матери, передумал. Мать понять можно. Ее ребенка, хоть и 28-летнего лба, обидели. Она никак не могла успокоиться, раз за разом распинаясь на тему. «А я тебе говорила». И «мать надо слушать». Говорила она, говорила, а он не слушал. По глубокому убеждению матери, Рита, молоденькая, часто истеричная, в придачу с приплюснутой на всю голову мамашей, не подходила ее сокровищу, Сереженьке. Сокровищу же было начхать на слова родительницы. Ему Маргарита подходила по всем статьям, только вышло, что он ей не подошел. Ну и правильно. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Значит, там с другим Ритке лучше. Он даже злиться толком на бывшую не мог. Хотел, а не мог. На кого была злость, так это на Олега. Тоже бывшего. Бывшего друга. Интересно, он хотя бы примерно представлял, куда вписывался и насколько Ритка непростой человек. Серега сомневался. Но не вести же с ним беседы в самом деле. «У тебя серьезно с ней?» «С кем?» – опешил Сергей, выдернутый из собственных мыслей. «С Оленькой». «Да ну на!» — Серега усмехнулся. «Я еще не развелся даже. Ближайшие лет 5 никакого серьезного». Он скривился. «Кстати, ты знаешь, что Красава приезжал?» «Красава? Олег Евсеев. Бывший друг. Мировая мать его знаменитость, стараниями которого и отсвечивает Серега Витальевич рогами на весь белый свет, вызывая сочувствие и шлейф говенных шепотков за спиной. «Откуда мне знать?» Серега притворялся равнодушным, гася хотя бы снаружи гнев. Никому не интересны его эмоции. Остается только тупо смотреть в темноту за окном, равнодушно кивать головой и делать вид, что его это никаким боком не касается. «Ты-то откуда знаешь?» Бывший друг заявился в город, где живет бывшая жена, с кем не бывает. Ах, да, 99%, что примчался он ко все еще официальной жене Сереги Витальевича и трахал ее под елочкой. Романтика, мать ее. В инсте мелькали фотки из Пулково. И, наконец, кажется, врубившись, что собеседнику неприятна тема, Марат сменил ее. «Так как, Оленька?» «Никак». Серега пожал плечами. «Не огонь». Он равнодушно пожал плечами. «С ее техникой минета вполне логично обойтись пуховиком», почти процитировал ходившее в интернете стихотворение. «Другую найдешь», загоготал Марат. «Тебе и искать не надо, сами на тебя вешаются. Счастливый сукин сын, сколько тебе надо времени, чтобы завалить бабу?» «Я не засекал». «Ладно, не засекал. Новая твоя ученица. Как быстро опрокинулась на лопатки». «Которая?» Равнодушно уточнил Серега, прекрасно понимая, о ком говорит Марат. Поведение женщин, честно говоря, вымораживало. Лет в 20 Сереге Витальевичу это нравилось. Он беззастенчиво пользовался своей внешностью, природным обаянием, харизмой. Или что там бабы в нем находили. А сейчас это тупо надоело. Они приходили на индивидуальные занятия, кажется, с единственной целью – трахнуть красавчика-тренера. Наверняка его координаты передавались из уст в уста дамочками, страдающими от недолюбви. Они заявлялись в клуб и просили индивидуалы именно с Сергеем Витальевичем. Начальство ржало, но с серьезной миной записывала, и у Сереги появлялась очередная поклонница. Одно время после развода он пользовался ситуацией, вроде тряхнул стариной, но быстро надоело. Наверное, поэтому и появилась Оленька. С ней он познакомился случайно. Помог донести сумку до квартиры. Оленька оказалась соседкой, жила двумя этажами выше. И сама инициативы не проявляла, хоть какое-то разнообразие. «Та знойная брюнеточка!» «Хочешь, тебе отдам?» «Не-не, ты у нас куртизанка на полставки. Ко мне прутся прыщавые подростки, да перепуганные дебилами-одноклассниками девчонки». В это время мимо прошла Мария Константиновна Шульгина, няня Алешиных. Ее место было в первом купе с синеглазками. Она действительно помогала Сереге. Все у нее получалось споро. С младшими детьми она находила общий язык феноменально. Могла бы составить конкуренцию даже Сергею Витальевичу. Была бы мужчиной и тренером. Не мудрено. На поверку Мария Константиновна оказалась учительницей начальных классов. В педагогический поступила явно по призванию. Работа ей откровенно нравилась, чего она не скрывала и не стеснялась. В этом она была близка Сергею, где-то даже вызывала уважение. Хорошенькие девушки где угодно хотят работать, но не в школе, что, в общем, понять можно и даже нужно. Сколько зарабатывает молодой специалист? Слезы. А женщине и выглядеть хочется пристойно, и есть пить надо, да и квартирный вопрос, как правило, у молодых стоит остро. На этом их взаимопонимание заканчивалось. Мария Константиновна смотрела на Сергея Витальевича волчком. В общем-то, он ее тоже не особо жаловал. Общались они только по делу. Исключительно на «вы», даже в отсутствии детей. И старались это самое общение минимизировать. Мария Константиновна была одета в широкую бесформенную футболку с надписью «Русский богатырь» и огромные тренировочные штаны. Худенькие руки смотрелись еще худее под необъятными рукавами. Выбор размера футболок был. Клуб, как ни крути, детский. и Мария Константиновна запросто могла взять одежку по размеру. Но она напялила едва ли не 52-й на свой, дай бог 40-й. Крошечная и близорукая. То, что она ни черта не видит без своих огромных очков, стало ясно довольно скоро. Когда Мария Константиновна по какой-то причине снимала очки, она становилась до ужаса трогательной. Серега сам не знал, почему в этот момент умилялся этой малявке. Но факт оставался фактом. Он почему-то иррационально млел, когда нянька Алешиных беспомощно ощурилась, пытаясь разглядеть хотя бы собственный нос. «Как тебе?» – шепотом заговорщицки спросил Марат, глядя вслед Марии Константиновне, ведущей в конец вагона одну из синеглазок. «Никак. А что тут скажешь?» «Действительно, никак. Личико хорошенькое, улыбка трогательная. Прямо Настенька из Морозко. Фигурка. А вот хрен знает, какая там фигурка под этим безразмерным шматьем. Да и не присматривался Сергей, если откровенно. Чаще на мордашку миленькую смотрел, когда она не видит, а в целом сторонился. Волчок, а не Мария Константиновна». «Я бы вдул», — заметил Марат как-то отстраненно. Серега поморщился. «Вдувальщик херов. Только ее уже отец Алешиных шпилит. Сестричек Алешиных?» Зачем-то уточнил Сергей. Скорее всего, от неожиданности. Будто есть еще какие-то Алешины в их клубе. «Тоже в инсте фоточки запостили?» Добавил он с иронией. «Все-то ты знаешь. Прямо бабка на лавочке. Все сплетни собираешь». «Не в инсте», — отмахнулся Марат. «Он на родительском собрании был». Серега кивнул. Был отец синеглазок, нормальный мужик, как оказалось. Долго беседовал с тренером, расспрашивал, что и как. Было видно, что не по душе ему такое решение. Но сестрички, на редкость упрямые особы, отказались куда-либо ехать, даже от предложенного Диснейленда. Все с той же няней отказались. «Ты остался в клубе тогда, а я вместе с Марией этой вышел. Она в машину к отцу Алешиных села». «И?» «Она на него работает. Может, до метро подвозил. Обязательно везде говно видеть». А дверь машины он ей открыл, руку подал, придержал. Только что не поимел тут же, на стоянке, потому что она на него работает. Эдакий бонус от работодателя. Сально ухмыльнулся Марат. «Отлично». Все, чем прокомментировал Сергей Витальевич, новые сведения. Обратно прошла Мария Константиновна, придерживая полусонную Лису за плечики. Серега посмотрел вслед девушки. Любовница. Что его поразило больше, что этот миленький одуванчик – любовница женатого мужика с двумя детьми и нифиговыми проблемами в семье. Или сам факт, что она живет половой жизнью, он не смог бы ответить даже себе.